155. Матерь Агни-йоги. И земное, и надземное взвешиваются на весах беспредельности, чтобы определить ценность и значение и того, и другого. Даже в жизни земной хочется иметь вещи прочные, могущие служить долго. Тем более признаки и качества эти нужны там, где все земное кончается и заменяется надземным. Как это ни странно, но самым прочным и переживающим все является чувство любви. Чем выше оно и чем огненнее, тем прочнее и длительнее. Любовь к наивысшему переживает все земное и притягивает дух к тому, к чему и к кому направлено это чувство. Магнит любви наисильнейший, из всех тончайших энергий наивысший будет любовь.